Ночь, кажется, заметно прибавила в размерах, и, кажется, прохлада на улицах и в скверах. Наверное, снова осень зимою завершится. Не факт, что очень просто мне в Морроу очутиться. Упущенное лето, теряя поцелуи, неслышно вытекает, сорвав с деревьев сбруи. И холода все больше, и ночи все длиннее. Роса едва просохнет, а к ночи леденеют. И корочкой покрыты все тоненькие лужи, большие, словно пропасть, в которых видно небо. Смех улетевших гусей доносит ветер южный. Закончились концерты лисичкиного хлеба. На опустевшей сцене опять затопят печку. Другие музыканты достанут инструменты. Ты в шубу с лисьим мехом закутаешь сердечко, вплетешь в соболью шапку андатровую ленту. Я словно умираю, ночь толще и взрослее, на гравии дорожек рассыпаны каштаны. В кафе все то же пиво, под водку так вкуснее, упущенное лето крадет свои поляны.